77. Матерь Агни-йоги. Не стремитесь видеть в примкнувшем к учению надземное совершенство. Они остаются людьми, перед которыми стоит задача преодолевать себя, свои обычные земные несовершенства. Нельзя требовать от людей того, чего в них еще нет. Лучше помогать им, посильно, избегая осуждения. Знать человека не значит его осуждать. Познавание человеческой сущности дается для того, чтобы тем мудрее помогать им, несовершенным, стать на путь самоусовершенствования.